Том 16, глава 2. По всем улицам распространилась унылая атмосфера похорон. Первый президент Ассоциации охотников в свое время взял на себя непростую роль по ее созданию. Кому-то нужно было взять на себя этот труд. Но кроме него, никто не выступил с такой инициативой. Гугунхи не боялся трудностей. Такой была его жизненная позиция. Когда стране было нужно, чтобы кто-нибудь объединил сильных охотников, он ни минуты не колебался, закрыл свой успешный бизнес и закатал рукава, чтобы приступить к работе. И под управлением президента Гугунхи Корейская ассоциация смогла добиться многих успехов. Эта организация контролировала действия различных охотников и защищала их. В то же время она взяла на себя задачу по оказанию помощи жертвам, пострадавшим в результате нападения монстров. Кроме того, также помогала семьям погибших охотников. Многие из пострадавших, которые получили помощь от Гугунхи в прошлом, собрались на поминальной службе и искренне оплакивали его. Горожане заполонили место службы так, что там больше негде было стать. Люди, пришедшие почтить его память, стояли там до глубокой ночи, зажигая свечи и скорбили об утрате. Даже различные телеканалы прервали свои обычные программы передач, чтобы показать видеонарезки, обобщающие жизнь почившего президента ассоциации и его различные достижения. На одном из гигантских рекламных щитов в центре города проигрывалась сцена, где Гугунхи спорил с депутатом Нам Джин Вуком во время слушания в парламенте. «Я бы хотел попросить вас хорошо это обдумать. Если когда-то на нашей земле появятся еще одни врата уровня S, то кто же выступит, чтобы защитить вашу жизнь? Вы не сможете откупиться, даже если будете готовы отдать сотню, нет, даже 1000 раз больше того, что отдали за ваш новый дом». На светофорах загорелся зеленый свет, но никто из пешеходов не сдвинулся с места. Они стояли на месте, не в силах оторвать глаз от электронных щитов или своих телефонов. В следующем показали часть из интервью с личным терапевтом Гугунхи. В то время, когда охотник Сон Джинву ним сражался против муравьев на острове Чеджу, я смотрел трансляции вместе с президентом ассоциации. Тогда он повернулся ко мне и сказал, что его самое заветное желание – наконец исполнилось, и что у него больше не осталось сожалений. На что он действительно вот так нас оставил? Его глаза были красными и заплывшими еще до начала интервью, и добрый доктор в конце концов сорвался и разрыдался. Увидевшие это, зрители потеряли дар речи. Они начали вспоминать, как президент ассоциации Гугунхи стоял перед семьями погибших и молча плакал после того, как все три предыдущие попытки отбить остров Чеджу а вернулись неудачей. Было множество людей, которые уважали Гугунхи и восхищались им, но было немало тех, кто ненавидел его и завидовал. Но даже эти люди почтили его память тот день, чувствуя в своих сердцах то же самое. Поздней ночью Джинву стоял на крыше стоэтажной башни Дэсун. Здесь непрерывно дул сильный ветер. Его порывы могли сбить с ног простого человека. Но парень спокойно стоял на этой головокружительной высоте. Его тело не дрогнуло ни на секунду. Его пристальный взгляд был направлен на городской ландшафт внизу. Он видел улицы Сеула, пропитанные атмосферой скорби. На одном из рекламных щитов показывали документальный фильм о жизни президента ассоциации Гугунхи. Острый взгляд Джинву осматривал каждый уголок города, как взгляд ястреба, выслеживающего свою добычу. В это время его теневые солдаты с еще большим усердием, чем раньше, обыскивали весь Сеул. Наверняка благодаря тому, что они были знакомы с подобным приказом, похожим на тот, который он отдавал им в Америке. В разум Джинву поступало огромное количество информации, но ничего из этого не было тем, что он хотел выяснить. Неважно, что в городе уже было осмотрено много мест, но пока не было обнаружено ни одного следа того древнего белого фантома. Как я и думал, этот метод не сработает. Джинву слишком хорошо понимал, что искать таким способом монстра, который мог свободно перемещаться между измерениями через врата, было не самым лучшим вариантом. В тот раз он попытался прикрепить своего теневого солдата к этому ублюдку, прежде чем тот сбежал, чтобы настигнуть его позже, но это обернулось неудачей, потому что у того существа не было одной маленькой детали, которой обладали все существа. У него не было тени. Это же должно быть духовное тело своего рода, так? Думал охотник. Король гигантов говорил, что правители и владыки были духовными телами, так что их нельзя было обратить в теневых солдат. И если причина того, что у того правителя не было тени, была именно в этом, то тогда Джин Ву не мог воспользоваться этим наилучшим методом, чтобы его отследить. Но в то же время это и не важно. Король гигантов предупредил его тогда, как только о существовании Джин Ву станет известно оставшимся правителям, то они не станут сидеть сложа руки. Вот что он сказал. Это означало, что эти правители придут и к его городу, и скорее рано, чем поздно, и уже нацеливаясь не на президента ассоциации Гугунхи, а на него, как на свою основную цель. Но когда это случится, он... А Джин Ву разошлась тяжелая и плотная волна желания убить. С тех пор, как он получил систему, свою награду за то, что он пережил ужасы первого двойного подземелья, он не упустил ни одного врага. Единственным, кто нарушил эту традицию, был этот ледяной эльф. Джин Ву всегда заботился о том, чтобы его враги нашли свою смерть, независимо от того, были ли они монстрами или же людьми. И он не собирался позволить этому существу стать единственным исключением, но тогда... Ему нужно было взять паузу. Джин Ву вспоминал всех врагов, с которыми он до этого сражался, и понял, что что-то было не так. А теперь, задумавшись об этом... Минутку. Когда я дрался с Хуан Дон Су или Томасом Андре, я же не видел никаких сообщений от системы, так ведь? Вспомнил он. В прошлом система всегда оповещала его своими сообщениями, если кто-то был нацелен убить его. И вскоре после этого она назначала ему экстренные задания. Такое было с Хуан Дон Соком, Кан Тэ Сиком и, наконец, Ким Чолем. Не было никаких исключений. Черт, да он же даже получил сообщение во время того спарринга с Гото Рюджи. Только потому, что на короткий миг японский охотник атаковал его с целью нанести реальный урон. Но тогда же, когда Хуан Дон Су пытался отомстить за своего брата, или когда Томас Андре объявил, что он убьет меня, никаких сообщений не было. Почему? Не мог понять Джин Ву. Какое-то странное развитие событий. Неважно, как бы он ни пытался это разобрать, что-то не вязалось. Джин Ву поразмыслил над этим еще секунды две, и затем достал свой телефон, чтобы подтвердить свою теорию. К счастью, у него все еще оставался номер, который он получил от той блондинки-менеджера в Америке. В Корее был уже час ночи, но если прикинуть разницу во времени с востоком Соединенных Штатов, то он не должен слишком их побеспокоить. Как он и ожидал, гудки длились недолго, и на звонок ответили. «Эй, мистер Сон, не думал, что вы позвоните первым». Голос Томаса Андре звучал несколько удивленно. «На самом деле есть кое-что, о чем я хотел вас спросить. У вас есть вопрос? Не проблема. Попытаюсь ответить как можно честнее. В тот день, когда мы дрались». «Когда мы дрались? Вы атаковали меня с целью убить». Поскольку Томас Андре не особенно горел желанием вспоминать события того дня, Джин Ву сразу же объяснил, что он просто хотел удовлетворить свое любопытство и ничего более. Но у Томаса не было причин чего-либо скрывать. Спустя некоторое время он ответил честно, как обещал ранее. «Ну, когда я злюсь, я не особенно себя контролирую. Да, я действительно думал убить вас в тот день». Как и ожидалось. У американца действительно было стремление убить. Но даже тогда система молчала. Что-то точно изменилось. Его теория, начавшаяся с подозрения, быстро перерастала в факт. «Мистер Сон, должно быть, Томас Андре почувствовал, что последовавшая за его ответом тишина была слегка неловкой, поэтому, что он взволнованным голосом попытался говорить о другом. Как насчет того, чтобы сменить тему с этой неинтересной истории на ту фантастическую штуку, которую я приготовил для вас?» Но Джин Ву был не в настроении обмениваться веселыми шутками с Томасом. Так что он, бормоча, быстро попрощался и сразу отключился. Этот ответ полностью подтвердил все. Система не реагировала на присутствие врагов, которые были агрессивно настроены к нему лично. Это полностью отличалось от того, что было раньше. Это было крупным изменением, учитывая, что с самого начала система пыталась заставить его защищаться, несмотря ни на что. это не то, что можно спустить на тормозах. Он вспомнил, когда это случилось впервые, когда он увидел сверхугрожающее задание, по которому он должен был или убить своих врагов, или же его сердце перестанет биться. Он начал примерно представлять, какой конечный результат мог быть у системы. Было похоже на то, что система пыталась вести его по определенному пути. Вот что он подумал. Так что теперь, когда не назначалось никаких экстренных заданий, это могло сигнализировать о смене цели системы. Благодаря этому теперь он мог пользоваться возможностью иметь больше выбора. Например, он смог пощадить Томаса Андре, хоть американец и вот так серьезно на него оскалился. Если бы было назначено еще одно экстренное задание, такого бы не случилось. То, что теперь у него был более обширный диапазон возможностей, было приятной новостью, но все же он не мог ничего поделать, кроме как заинтересоваться тем, что же могло быть причиной для таких изменений. Было ли это связано с тем, что изначальный обладатель этой силы предположительно предал других правителей? Или же, может, смерть создателя системы несколько подпортила их планы, какими бы они ни были, и все было спущено в унитаз? Джин Ву продолжал обдумывать каждое из предложений и теорий, которые плодились в его голове. Наконец он расстроенно стряхнул головой. Надо освободить голову. На некоторое время нужно было установить конкретную цель, и этой целью стало убить этого древнего белого фантома, и в процессе постараться узнать как можно больше информации о других правителях. Если бы это существо пришло за ним первым, то это было бы здорово. Но даже если бы оно вместо этого нацелилось бы на других охотников, то он все равно должен был его обнаружить с помощью своих ловушек. Если бы оно попалось в одну из них, то он смог бы убить двух зайцев одним камнем. Проблемой было время. Поскольку он не знал, где могут в следующий раз появиться правители или владыки, ему нужно было должным образом подготовиться к битве с неизвестными врагами. У него не было сомнения, что они обладают невероятной силой. К счастью, он уже нашел себе идеальное место, чтобы набирать больше очков опыта. И этим местом было не что иное, как Япония. Страна еще не полностью восстановилась от всех разрушений, которые принесли им титаны. Некоторые провинции все еще были разрушены и заброшены. Пока Джин Ву был в Америке, бесчисленное множество врат в Японии переросло в полномасштабные побеги из подземелий, и монстры, вышедшие оттуда, осели и начали расширять свои территории. Для жителей эти монстры были источником страха и ужаса, но для Джин Ву они были ничем иным, кроме как сочной добычи, которая только ждала своего обращения в очки опыта, один за одним. Его сердце силой застучало, когда он только представил, как возрастет его уровень от отпора тем монстрам, которые занимали японские земли. В этот момент его телефон коротко завибрировал и оповестил его о полученном сообщении. Он взглянул на экран телефона и увидел там текстовое сообщение от Томаса Андре. «Мистер Сон, вы можете мне еще раз перезвонить? Есть еще кое-что, о чем я хотел бы вам сказать». Он вспомнил старую пословицу в духе «после дождя земля твердеет». Было похоже на то, что Томас Андре пытался завязать дружбу на основе того, что они уже сразились между собой. Очевидно, что Джин Ву одобрял эту мысль. Его социальные навыки были не настолько плохи, чтобы отказываться от дружбы, которую ему предлагали. Но все же они могли пообщаться в любое время, когда только захотят, так ведь? Ему нравился Томас Андре и отсутствие у него скрытых мотивов. Но было уже немного поздновато, чтобы болтать с ним, подумал он. Джин Ву быстро набрал ответное сообщение и отправил его. Окей, но позже. У меня есть еще одно срочное дело. Нажав на иконку «Отправить», Джин Ву улыбнулся. Ничего не изменилось. Конечно же, он будет продолжать повышать свой уровень в подготовке к грядущим дням. История была та же, что тогда, что и сейчас. Отлично. Ему стало намного лучше, чем когда он поднимался на башню Десу. Его шаги, когда он спускался с крыши башни, ощущались легче, чем когда-либо. Но Джин Ву был не единственным, кто готовился к битве. Хранитель Холода, успешно сбежав в свое подземелье, призвал остальных правителей, которые уже спустились на эту планету. Внутри его ледяной пещеры появилось трое мужчин и одна женщина. правитель холода обратился к этим четверым королям. Теневой правитель уже в этом мире. Затем он приступил к объяснениям своим новым гостям о том, что он видел и слышал. Правителей ни на йоту не волновал холод пещеры, который мог заморозить тело и кровь человеку. Но услышав эту историю, атмосфера похолодела за считанные секунды. Я думал, что разве же нет подходящего носителя, который бы смог вместить его мощь? Также, разве это не было причиной, почему император драконов не смог тоже спуститься в этот мир? Правитель холода решительно покачал головой. Я ясно видел это своими глазами. Он был настоящий. Двое из правителей, которые ощутили остатки силы теневого правителя на острове Чеджу в этот момент, могли только согласиться со своим товарищем. Когда правитель холода продолжил, атмосфера все еще оставалась холодной. Он станет для нас большей угрозой, чем частицы сияющего света. Я от него избавлюсь. Кто-нибудь из вас желает помочь мне? К несчастью, их ответ на эту просьбу был, мягко говоря, безразличным. В этом был смысл. В этот раз их противником был один из сильнейших королей среди девяти, которые правили миром хаоса. Битва с ним приравнивалась к самоубийству, и было очевидно, что правители сильно колебались перед такой перспективой. Один из правителей заговорил. «Что насчет того, чтобы дождаться императора драконов?» – спросил правитель разрушения. «Если дело вступит он, то с предателем можно было бы очень быстро разделаться». Но правитель холода злобно рыкнул на своих товарищей. «Может, мы и в бегах, но не забывайте, что мы и сами короли своих собственных армий. И как долго вы будете звать императора драконов, чтобы он пришел и спас вас?» Кинжал, который вонзился в его плечо, рана с того столкновения, была не обычной физической раной, а раной, которая зацепила его эго. У правителя холода были свои счета с теневым правителем. «Если мы хотим убрать его, то есть еще шанс, пока он все еще человек. Помогите мне, и я позабочусь о том, чтобы отправить его обратно в небытие». Хоть его решимость и была непоколебима, один из правителей все же отступил. «Я не буду участвовать в этой авантюре». Другой правитель вспомнил про инцидент с королем демонов Бароном, который неблагоразумно выступил против теневого правителя и тоже исчез. «Я не желаю закончить так же, как и правитель Белого Пламени». «Трусы!» – цокнул языком правитель холода, когда двое из его товарищей исчезли. Из пятерых собравшихся королей осталось всего трое. Мускулистый здоровяк задал правителю холода вопрос. «Где доказательства, что он все еще человек?» Будто бы ожидая этого, древний белый фантом показал кинжал, который был брошен в его плечо. Его кончик сиял зеленоватым оттенком. К клинку был добавлен яд. Если точнее, то это был яд мантикоры. Может, он и был неэффективен против правителей, но все же он был смертельной субстанцией, достаточно сильной. От его простого и безобидного касания плоть обычных обитателей мира хаоса начинала гнить. Этот человек покрыл лезвие ядом подготовки к событиям в будущем. Это действительно было тщательно и умно, но также это и не было в духе оригинального теневого правителя. Это было явным доказательством того, что этим телом управлял человек. Правитель холода уважительно обратился к двоим оставшимся товарищам. «Вы со мной?» Его силы были примерно на том же уровне, что и у теневого правителя, который все еще был жалким человеком. Но если бы его поддержали двое других правителей, то он точно бы одолел теневого правителя человека. Оставшиеся двое королей переглянулись, прежде чем кивнуть. «Я помогу тебе. Мы убьем теневого правителя». Правитель холода про себя поклялся, что покажет этому мелкому человечишке, который ранил кинжалом его плечо, что такое настоящий ужас. Уголки рта древнего белого фантома приподнялись.